Глава 36. Церковь Шепчущей Кометы возникла больше 20 лет тому назад, неподалеку от автострады, в нескольких сотнях ярдов от территориальных границ Пика Мунда, на заросшем кустарником участке пустыни. Возведенное там здание никогда не напоминало церковь. В ясную звездную ночь оно более всего походило на космический корабль, правда без носового обтекателя, наполовину погребенный в землю. Полуцилиндр из ржавого металла с окнами-амбразурами длиной в 200 футов, шириной в 60. Короче, большой консетский ангар. Вокруг него, теперь среди мертвых или умирающих кустов и деревьев, наполовину скрытые тенями бледным лунным светом, расположились маленькие консетские ангары. В свое время они служили жильем для верующих. Основатель церкви, Цезарь Зед-младший, утверждал, что получает послание главным образом во сне, иногда и бодрствуя, которое нашептывали ему инопланетяне. Они летели к Земле в космическом корабле, находящемся в комете. Эти инопланетяне объявляли себя богами, создавшими людей и все живое на нашей планете. Большинство жителей Пика Мунда полагало, что службы в церкви Шепчущей Кометы приведут к тому, что в один прекрасный день вся паства отведает отравленного кулейда, и из ангара придется вывозить сотни трупов. Но все закончилось гораздо прозаичнее. Полиция выяснила, что основатель церкви и прихожане не столько молились, как занимались производством таблеток экстази, чуть ли не в промышленном масштабе, и распространяли их по всей стране. После того, как церковь перестала существовать, некая организация, которая называлась «Общество защиты первой поправки», владеющая сетью книжных магазинов для взрослых, баров «Топлес», интернетовскими порносайтами и танцполами с караоке по всей территории США, уговорила власти округа Моравилья выдать ей бизнес-лицензию. Они переделали ангары в парк развлечений с сексуальным уклоном, существенно удлинив прежнюю неоновую вывеску. Церковь Шепчущей Кометы, бар «Топлес», книжный магазин для взрослых и божественный бургер. В городе говорили, что бургеры и жареный картофель там действительно готовили отменно, да еще выполняли обещание наливать первый стакан прохладительного напитка бесплатно. Но, тем не менее, туда не потянулись ни семьи, ни профессиональные пары, которые обеспечивают основной доход любому ресторану. Однако заведение, прозванное в городе «Шепчущим бургером», приносило немалый доход, несмотря на убытки ресторации. Потому что бар «Топлес», книжный магазин для взрослых, там, правда, продавали не книги, а видеокассеты, и публичный дом, неупомянутый в заявке на получение бизнес-лицензии, работали с завидной прибылью. И хотя адвокатам корпорации, этим бесстрашным защитникам Конституции, удавалось держать открытыми двери 10 маленьких ангаров, где жрицы любви принимали жаждущих, шепчущий бургер канул в лету после того, как голый клиент, накачавшись наркотиками и виагрой, застрелил 3 проституток. Неуплата налогов обществом защиты первой поправки и наложенные на него штрафы привели к тому, что ангары стали собственностью округа. За последующие 5 лет в техническое обслуживание ангаров не вкладывалось ни цента, а пустыня не прекращала попыток отвоевать отнятую у нее территорию. В результате ржавчины и вандализм сделали свое черное дело. Территорию церкви ранее превратили в тропический рай с сочной травой лужаек, разнообразными пальмами, папоротниками, бамбуком и цветущими лианами. Однако без каждодневного полива, с влагой, поступающей лишь в короткий сезон дождей, все живое увяло и усохло. Свернув с автострады, я выключил фары и подфарники и ехал сквозь тени, отбрасываемые в лунном свете мертвыми пальмами. Асфальтовая дорога, вся в трещинах и выбоинах, привела меня к заднему торцу главного здания, а потом к россыпи маленьких куансетских ангаров. Мне не хотелось оставлять автомобиль с работающим двигателем, но иначе я лишал себя возможности быстрого отъезда. Без ключа зажигания требовалось достаточно много времени, чтобы вновь завести двигатель. Вытащив из пластикового мешка ручной фонарь, я отправился на поиски подходящего места для привезенного трупа. Пустыня Мохаве вновь задышала. С востока подул легкий ветерок, пахнущий сухой травой, горячим песком, странной жизнью пустыни. Когда куансетские ангары использовались под общежитие верующих, каждый набивалось по 60 человек, которые спали чуть ли не друг на друге. После того, как церковь сменил бордель с бургерами, эти ангары подверглись капитальной реконструкции и превратились в уютные спальни проституток, от которых клиенты получали то самое, что только обещали голые по пояс официантки бара. За годы, прошедшие с тех пор, как территория лишилась хозяина, и главное здание, и ангары, конечно же, разграбили. Все двери были открыты, некоторые вывалились из проржавевших петель. Третьим из обследованных мной ангаров я обнаружил дверь с работающей пружинной защелкой. То есть, закрыв ее, я мог не беспокоиться о том, что она распахнется от порыва ветра или от давления морды хищного зверя. Мне не хотелось оставлять труп там, где до него могли бы добраться койоты. Робертсон был монстром, я по-прежнему в этом не сомневался, но что бы он ни сделал или собирался сделать, я не мог подвергнуть его останки тому унижению, которое, по словам бабушки Шугар, смогло выпасть на ее долю, если бы она умерла за игрой в покер. Может, койоты не ели падаль? Может, они ели только мясо жертв, которых убивали сами? В пустыне, однако, и кроме койотов полным-полно живности, хотя по первому взгляду об этом не скажешь. И многие из ее обитателей с удовольствием пообедали бы свежей трупятиной. Подогнав Шеви как можно ближе к выбранному ангару, от двери меня отделяло 10 футов. Я минуту собирался с духом, прежде чем взяться за труп. А еще жевал две таблетки, понижающие кислотность желудка. По дороге из города Боб Робертсон ни разу не спросил, мы еще не приехали? И тем не менее, вопреки всякой логике, я не верил, что он таки останется мертвым. Вытащить его из автомобиля оказалось проще, чем втащить. Тогда особенно запомнился момент, когда большое желеобразное тело завибрировало в саване, и мне показалось, что в руках у меня мешок, полный змей. Подтащив его к двери в ангар, я остановился, чтобы стереть капающий со лба пот, и увидел желтые глаза. У самой земли, в 20 или 30 футах от меня, они смотрели на меня голодным взглядом. Я навел на них фонарь и увидел то самое, чего боялся. Койота, пришедшего из пустыни, чтобы обследовать заброшенное здание. Большой, поджарый, с жесткой шерстью, с острыми зубами. По натуре он был куда менее злобен, чем многие человеческие существа, но в этот момент выглядел демоном, вырвавшимся за ворота ада. Луч фонаря его не испугал. Сие предполагало, что он уверен в себе, не боится людей и, скорее всего, не один. Я обвел лучом фонаря ночь и тут же обнаружил второго койота, чуть сзади и правее первого. До недавнего времени койоты редко нападали на детей и никогда на взрослых. Но человеческие поселения наступали на охотничьи земли койотов, и те становились храбрее и агрессивнее. Так что в последние 5 лет койоты несколько раз набрасывались на взрослых. Вот и эти двое, похоже, видели во мне не опасного противника, а вкусный обед. Я посветил у ног, искал камень, удовлетворился куском бетона, отвалившимся от пешеходной дорожки. Швырнул его в ближайшего хищника. Снаряд приземлился в 6 дюймах от цели и отлетел в темноту. Койот отпрыгнул в сторону, но не убежал. Его напарник последовал примеру вожака и тоже остался на месте. Хрип и урчание работающего двигателя, на который койоты не обращали ни малейшего внимания, меня как раз тревожили. В шепчущие бургеры днем-то никто не заглядывал, ночью и подавно, так что случайного человека шум работающего двигателя привлечь не мог. А вот если кто приехал сюда по мою душу, то их приближающиеся шаги я бы не расслышал. Я не мог одновременно решать две проблемы. Избавление от трупа представлялось мне более приоритетным по сравнению с койотами. Я предположил, что к моменту моего возвращения хищники могли уйти, уловив запах кроликов или другой легкой добычи. Перетащил труп через порог в куансетский ангар и закрыл за собой дверь. Коридор тянулся вдоль 4 комнат и ванной. Каждая комната служила рабочим местом для проститутки. Свет фонаря выхватывал из темноты пыль, паутину, 2 пустые бутылки из-под пива, дохлых мух или пчел. Даже после стольких лет в воздухе ощущались запахи ароматических свечей, благовоний, духов, цветочных масел. Сквозь них с трудом, но прорывались вонь мочи мелких животных, которые побывали здесь, а потом отправились по своим делам. Мебель давно уже вывезли. В 2 комнатах зеркала на потолке подсказывали местоположение кроватей. Ярко-розовая краска стен не поблекла. В каждой комнате было по 2 небольших окошка. Большинство оконных панелей мальчишки расстреляли из духовых ружей. Но в 4-й по счету окошки остались целыми. В этой комнате крупные хищники не смогли бы добраться до трупа. Один из шнурков развязался. Из простыни вылезла левая нога Робертсона. Я намеревался забрать простыню и шнурки. Они могли привезти ко мне, хотя и были расхожим товаром, продающимся во многих магазинах. Но если бы следствию удалось доказать, что они мои, этого хватило бы для обвинительного приговора. Когда я наклонился, чтобы развязать второй шнурок, перед моим мысленным взором вдруг возникла рана на груди Робертсона. А из глубин памяти послышался голос матери. «Хочешь нажать за меня на спусковой крючок? Хочешь нажать на спусковой крючок?» Я умею блокировать определенные воспоминания детства. Потратил немало времени и сил, чтобы этому научиться, так что ее голос быстро заглох. А вот отделаться от стоящей перед глазами раны Робертсона оказалось не так-то легко. Она пульсировала у меня в голове, словно под ней билось его мертвое сердце. В ванной, когда я расстегнул рубашку Робертсона, чтобы проверить степень синюшности, и увидел входное пулевое отверстие в багровой плоти, что-то побудило меня посмотреть на него более пристально. Импульс этот вызвал у меня отвращение к себе. Я испугался, что моя мать повлияла на меня гораздо сильнее, чем я полагал. Вот отвернулся, не пожелал разглядывать рану, застегнул рубашку Робертсона. И теперь, опустившись на одно колено у его трупа, развязывая узлы второго шнурка, который стягивал саван у головы, я старался заблокировать воспоминания об этой сочащейся ране, но она упорно продолжала стоять перед моим мысленным взором. В раздувающемся трупе газы толчками выходили через горло, срывались с губ, и казалось, что мертвяк дышит под хлопчатобумажным саваном. Не в силах провести рядом с трупом еще одну секунду, я вскочил и выбежал из ярко-розовой комнаты с фонарем в руке. Миновал пол коридора, прежде чем вспомнил, что оставил дверь открытой. Вернулся и закрыл ее, оберегая труп от больших трупоедов пустыни. Подолом футболки прошелся по ручкам всех дверей, к которым прикасался. Потом растер оставленные ранее отпечатки подошв на пыли, чтобы не оставлять детективам улик против себя. А когда открыл входную дверь, луч моего фонаря осветил трех койотов, которые дожидались, когда же я вернусь к Шеви, с работающим на холостых оборотах двигателем.